Хребет света. Уже сам по себе вид Пекер-Лейк-Лодж подействовал на меня, как удар. Это был ресторан с едой. А я с тем же успехом могла быть немецкой овчаркой. Я учуяла его сразу же, как выбралась из машины. Поблагодарила пару, которая подвезла меня, и все равно пошла к маленькому зданию, оставив монстра на крыльце, прежде чем войти внутрь. Там было полным-полно туристов. Большинство из них арендовали отдельные в деревенском стиле коттеджи, окружавшие ресторан. Похоже, они не обращали внимания на то, как я пялилась на их тарелки, пробираясь к стойке. На ней были стопки блинчиков, окруженные юбочками из бекона, красиво уложенная кучками яичница-болтунья, и на это смотреть было больнее всего. Чизбургеры, похороненные под зубчатыми холмами картошки фри. Один их вид приводил меня в неистовство. «Что там слышно об уровне снега к северу отсюда?» — спросила я женщину, которая работала за кассой. Мне ясно было, что она здесь начальница, потому как ее глаза следили за официантками, пока она двигалась вдоль конторки с кофейником в руке. Я никогда не встречалась с этой женщиной, но работала на таких, как она, тысячу раз. Мне пришло в голову, что я могла бы спросить у нее насчет работы на все лето и сойти с маршрута. «Практически везде на больших высотах, чем здесь, сплошные завалы», — ответила она. «Все, кто проходил мимо, в этом году сошли с маршрута. Вместо этого народ идет вдоль шоссе Голд Лейк». «Шоссе Голд Лейк?» — переспросила я озадаченно. «А здесь в последние несколько дней не проходил мужчина? Его зовут Грег. Ему чуть за 40. С каштановыми волосами и бородой». Она покачала головой, но одна из официанток вклинилась в наш разговор, сказав, что она недавно разговаривала с туристом, который отвечал этому описанию. Хотя по имени она его не знала. «Если хотите поесть, можете присесть здесь», — проговорила женщина. На конторке лежало меню, и я взяла его просто, чтобы посмотреть. «У вас есть что-нибудь, что стоит 60 центов или меньше?» — спросила я ее шутливым тоном, настолько тихо, что голос мой был едва слышен из-за шума. «75 центов, и вы получите чашку кофе». «Добавка бесплатна», — ответила она. «Ну, на самом деле у меня с собой обед в рюкзаке», — ответила я и пошла к двери мимо отставленных в сторону тарелок, на которых были горками свалены совершенно съедобные остатки еды. На них не позарился бы никто, кроме меня, медведей и енотов. Я мужественно дошла до крыльца и уселась рядом с монстром. Вытащила из кармана свои 60 центов и уставилась на серебристые монетки в своей ладони, будто они могли умножиться, если смотреть на них достаточно долго. Я думала о ждущей меня в Белден-тауне коробке с $20 внутри. Я была смертельно голодна, и действительно обед лежал в моем рюкзаке, но я пребывала в слишком глубоком унынии, чтобы съесть его. Вместо этого я принялась перелистывать страницы путеводителя, словно пытаясь придумать новый план. Я подслушала, как вы в ресторане разговаривали о маршруте Тихоокеанского хребта, — проговорила какая-то женщина. Средних лет, стройная, вытравленные до белизны волосы, подстрижены в стильный боб, в каждом ухе по маленькой бриллиантовой сережке. «Я иду по нему второй месяц», — сказала я. «Фу, по-моему, это просто потрясающе», — улыбнулась она. «Мне всегда было любопытно, какие люди это делают». «Я знаю, что тропа пролегает там, наверху», — проговорила она, махнув рукой в сторону запада. «Но я на ней никогда не была». Она подошла ближе, и какое-то мгновение мне казалось, что она вот-вот меня обнимет, но она лишь похлопала меня по плечу. «Но вы же не одна, или...» Когда я кивнула в ответ, она рассмеялась и прижала руку к груди. «Бога ради! А что по этому поводу думает ваша мама?» «Она умерла», — проговорила я, слишком расстроенная и голодная, чтобы смягчить свой ответ извиняющимся тоном, как делала обычно. «Боже ты мой, как ужасно! На груди у нее болтались солнечные очки, висевшие на шнурке из блестящих светлых бусин. Она поймала их и надела. «Ее зовут Кристин», — сказала она мне. «Они с мужем и двумя дочерями, подростками, снимают коттедж неподалеку». «Не хотите зайти к нам и принять душ?» — спросила она. Муж Кристин, Джефф, сделал мне сэндвич, пока я мылась. Когда я вышла из ванной, он лежал на тарелке, разрезанной по диагонали и гарнированной кукурузными чипсами и маринованным огурчиком. «Если захотите добавить туда побольше мяса, на здоровье», — проговорил Джефф, подталкивая через стол ко мне тарелку с холодной нарезкой. Он был симпатичный и пухленький, с волнистыми темными волосами, сидеющими на висках. «Присяжный поверенный», — как сказала мне Кристин за время нашей недолгой прогулки от ресторана до их коттеджа. Они жили в Сан-Франциско, но каждый год первую неделю июля проводили здесь. «Может быть, еще пару ломтиков?» «Спасибо», — проговорила я, потянувшись за индейкой, сделанным равнодушием. «Она органическая, если это имеет для вас значение», — добавила Кристин. «И выращена в гуманных условиях. Мы стараемся работать над собой в этом направлении, насколько возможно». «Ты забыл про сыр», — попрекнула она Джеффа и пошла к холодильнику. «Хотите немного укропного сыра к сэндвичу, Шерил?» «Да нет, спасибо», — сказала я из вежливости. Но она все равно отрезала несколько ломтиков и принесла мне. И я слопала его настолько быстро, что она отошла к другому столу и нарезала еще, не говоря ни слова. Потом раскрыла пакет с хлебом и положила еще несколько кусков на мою тарелку, достала банку с рутбером и поставила ее передо мной. Даже если бы она вывалила передо мной весь свой холодильник, я бы съела все до последней крошки. «Спасибо. Спасибо большое», — говорила я всякий раз, как она выставляла на стол новые продукты. За дверями кухни, раздвижными, стеклянными, я видела двух дочерей, Джеффа и Кристин. Они сидели на веранде в одинаковых креслах, листая журналы «Seventeen» и «People», заткнув уши наушниками. «Сколько им лет?» — спросила я, кивая в сторону девочек. 16 и почти 18, ответила Кристин. Второй и третий курсы колледжа. Девушки почувствовали, что на них смотрят, и оторвались от чтения. Я махнула им рукой, и они робко помахали в ответ, прежде чем вернуться к своим журналам. Я порадовалась бы, если бы они сделали что-то подобное тому, что делаете вы. «Если бы они могли быть такими же отважными и сильными, как вы», — проговорила Кристин. «Хотя, может быть, и не настолько отважными». «Думаю, я бы до смерти боялась отпустить в такой поход, как ваш, кого-то из них. Скажите, а вам не страшно вот так, совсем одной?» «Иногда», — пожала я плечами, — «но не настолько, как может показаться». Вода капала с моих мокрых волос на грязную рубашку. Я осознавала, что от моих вещей здорово несет, хотя под ними я чувствовала себя чище, чем все последнее время. Душ был почти священным переживанием после многих дней потения и замерзания в одной и той же пропотевшей одежде. Горячая вода и мыло обжигали, сдирая с меня грязь. Я заметила на дальнем конце стола несколько книг. «Случка» Нормана Раша, «Тысяча акров» Джейн Смайли и «Корабельные новости» Ани Пру. Это были книги, которые я читала и любила. Их обложки казались мне знакомыми лицами. Уже один только их вид создал у меня такое ощущение, будто я оказалась почти дома. «Может быть, Джефф и Кристин позволят мне остаться здесь с ними?» — мелькнула абсурдная мысль. «Я могла бы быть такой, как одна из их дочерей, читать журналы и загорать на веранде. Если бы они это предложили, я бы согласилась». «Хотите почитать?» — спросила Кристин. «Мы все только этим и занимаемся, когда приезжаем сюда. Таково наше представление об отдыхе». «Чтение — это моя награда в конце дня», — сказала я. «Сейчас у меня с собой книга Флэннери О'Коннор, полное собрание рассказов. В моем рюкзаке по-прежнему лежала целая книжка. Я не стала сжигать ее, страница за страницей, помня, что из-за снега и Из-за изменений в программе похода неизвестно, когда я доберусь до своей следующей коробки с припасами. Я уже дочитала ее до конца и начала заново, накануне вечером. «Тогда можете взять одну из этих», — предложил Джефф, приподнимаясь, чтобы взять в руки случку. «Мы их уже прочли, и не один раз. Или, если это не в вашем вкусе, возьмите другую», — добавил он и удалился в спальню, расположенную за кухней. Через минуту он вернулся с толстым томом Джеймса Миченера в бумажной обложке, который водрузил рядом с моей, теперь опустевшей тарелкой. Я бросила взгляд на обложку книжки. Она называлась «Роман». Я никогда о ней не слышала и не читала ее, хотя Джеймс Миченер был любимым писателем моей мамы. И только когда я пошла в колледж, я узнала, что в этом, оказывается, есть нечто неприличное. «Писатель-развлекатель для массового читателя», — фыркнул один из моих преподавателей, когда спросил, какие книги я читаю. «Миченер, наставительно, — сказал он, — не тот писатель, которого мне стоит читать, если я действительно хочу сама стать писательницей». Я чувствовала себя полной дурой. Все свои подростковые годы я считала себя утонченной и искушенной, погружаясь в мир Польши и дрифтеров, космоса и сайонары. В первые же месяцы в колледже я быстро усвоила, что ничего не понимаю в том, какой писатель действительно важен, а какой нет. «Ты же знаешь, что это не настоящая книга», — пренебрежительно бросила я матери, когда кто-то подарил ей «Техас» Миченера на Рождество. «Ну что ты, правда?» — мать взглянула на меня загадочно, явно забавляясь. «Я имею в виду, это же не серьезная литература, не настоящая литература, которая стоит твоего времени», — уточнила я. «Ну, как ты, возможно, знаешь, мое время никогда так уж много не стоило, поскольку я никогда не получала ничего выше минимальной зарплаты, да и ради нее-то мне приходилось вкалывать, как римской рабыне». Она легко рассмеялась и похлопала меня по плечу ладонью, без усилий ускользнув от моего осуждающего взгляда, как она всегда и делала. Когда моя мать умерла, и женщина, на которой со временем женился Эдди, переехала к нам, я забрала с собой все книги, которые хотела забрать с маминой полки. Я взяла те, которые она купила в начале 80-х, когда мы перебрались на собственную землю, энциклопедию органического садоводства и двойную йогу, дикие цветы севера и одежду из лоскутков, мелодии для дульцимера и основы хлебопечения, использование целительных растений, и я всегда ищу в словаре слово «вопиющий». Я взяла книги, которые она читала мне главу за главой, пока я сама не научилась читать. Несокращенные варианты «Бэмби» и «Черного красавчика», и «Большой дом в маленьких лесах». Я взяла книги, которые она покупала, уже будучи студенткой колледжа, в последние годы своей жизни. «Священный обруч» Пола Ган Аллен и «Женщина-воин» Максины Хонг Кингстон. «Мост, который называется моей спиной» Черри Морога, и «Глория Анзалдуа», и «Моби Дик» Германа Мелвилла, «Геккельберри Финн» Марка Твена и «Листья травы» Уолта Уитмена. Но книги Джеймса Миченера, те, которые мама любила больше всех, я не взяла. «Спасибо», — сказала я Джеффу, держа в руках роман. «Я обменяю его на книгу Фленнери О'Коннор, если хотите. Это потрясающая книга. Я едва удержалась от упоминания о том, что мне придется сжечь ее сегодня же вечером в лесу, если он откажется». «С удовольствием», — ответил он, посмеиваясь. «Но думаю, что в этой сделке я останусь в выигрыше». После обеда Кристин отвезла меня на станцию егерей в Квинси. Но когда мы туда добрались, оказалось, что егерь, с которым я разговаривала, похоже, очень смутно представлял себе МТХ. «Он не был на тропе в этом году», — сказал он мне, — «потому что она до сих пор завалена снегом». И очень удивился, когда узнал, что я по ней шла. Я вернулась к машине Кристин и принялась изучать путеводитель, чтобы сориентироваться. Единственным местом, где разумно было вернуться на МТХ, оставалось пересечение его с дорогой в 22,5 километрах к западу от того места, где мы стояли. К «Кажется, вот эти девочки могут что-то об этом знать», — заметила Кристин. Она махнула рукой вперед в сторону парковки возле заправочной станции, где рядом с мини-автобусом стояли две молодые женщины, а на борту их машины было выведено краской название палаточного городка. Я представилась им, а спустя пару минут уже обнимала на прощание Кристин и забиралась в кузов их машины. Девушки оказались студентками колледжа, которые работали в летнем лагере. Они собирались проехать прямо мимо того места, где МТХ пересекался с дорогой. Они сказали, что с удовольствием отвезут меня туда, если только я готова подождать, пока они закончат все свои дела. Я уселась в тени их машины на парковке, читая роман, пока они отоваривались в продуктовом магазине. Было знойно и влажно. Настоящее лето, не такое, каким оно было в снегах еще сегодня утром. Читая, я настолько остро ощущала присутствие мамы и настолько глубоко ее отсутствие, что мне трудно было сосредоточиться на словах. И зачем я только высмеивала ее любовь к Миченеру? Дело в том, что я тоже любила Миченера, когда мне было 15. Я прочла «Дрифтеров» 4 раза. Одним из худших последствий потери матери именно в этом возрасте было то, что у меня осталось слишком много поводов для сожалений. Мелочей, которые безжалостно сжалили меня сейчас. В те моменты, когда я выказывала презрение к ее доброте, закатывая глаза или отшатываясь в ответ на ее прикосновение. В тот случай, когда я сказала ей: «Разве тебя не удивляет то, насколько я искушеннее в свой 21 год, чем ты была в том же возрасте?» Теперь при мысли о тогдашнем юношеском недостатке смирения меня тошнило. Я была высокомерной, заносчивой кретинкой. И в разгар всего этого моя мама умирала. Да, я была любящей дочерью, да, я заботилась о ней, когда это было важно, но я могла бы стараться лучше. Я могла бы быть той, кем умоляла назвать меня лучшей дочерью в мире. Я захлопнула книгу и сидела, почти парализованная, сожалениями, пока девушки не появились снова, катя перед собой тележку. Мы вместе загрузили их сумки в кузов. Они были на 4 или 5 лет моложе меня, волосы и лица сияющие и чистые. Обе были одеты в спортивные шорты и маечки на лямках, а их щиколотки и запястья украшали цветочные косички из сплетенных ниток пряжи. «Знаешь, мы тут разговаривали о тебе». «Это так опасно идти по горам одной», — сказала одна из них, когда мы покончили с погрузкой. «А что об этом думают твои родители?» — поинтересовалась другая. «Ничего не думают. Я имею в виду, у меня нет родителей. Моя мама умерла, а папа у меня нет». Точнее, теоретически он у меня есть, но только не в моей жизни. Я забралась в минивэн и принялась заталкивать роман в утробу монстра, чтобы не видеть растерянность и неловкость, омрачившие их солнечные лица. «Ого!» — протянула одна из них. «Да уж», — поддакнула вторая. «В этом есть и одна положительная сторона. Я свободна. Могу заниматься, чем хочу». «Ага», — сказала та, которая в первый раз... протянула «Ого». «Ого!» — пропела та, которая в прошлый раз сказала «Да уж». Они забрались на переднее сиденье, и мы тронулись с места. Я смотрела в окно на проносившиеся мимо высокие деревья и думала об Эдди. Я чувствовала себя немного виноватой, что не упомянула о нем, когда девушки расспрашивали о моих родителях. Он стал для меня просто старым знакомым. Я все еще любила его, как полюбила сразу же, с первого взгляда, когда увидела, когда мне было 10 лет. Он был не похож ни на одного из мужчин, с которыми встречалась моя мать после развода с отцом. Большинства из них хватало всего на пару недель. Каждого, как я быстро поняла, отпугивал тот факт, что связаться с моей матерью означало одновременно связаться и со мной, Карен и Лейфом. Но Эдди полюбил нас всех 4 с самого начала. В то время он работал на фабрике, выпускавшей автозапчасти, хотя по профессии был плотником. У него были мягкие голубые глаза, острый германский нос, каштановые волосы, которые он убирал в конский хвост, спускавшийся до середины спины. В тот первый вечер, когда мы познакомились, он пришел ужинать к нам в Трилофт, многоквартирный дом, в котором мы жили. Это был уже третий многоквартирный дом, который мы сменили после развода родителей. Все эти меблирашки были расположены на расстоянии не больше километра друг от друга, в Часке, в городке примерно в часе езды от Миннеаполиса. Мы переезжали каждый раз, когда маме удавалось найти квартиру подешевле. Когда Эдди пришел, мама еще готовила ужин, и он принялся играть с Карен, Лейфом и мной на небольшом островке газона перед нашим домом. Он гонялся за нами, ловил, поднимал на вытянутых руках в воздух и встряхивал, говоря, что сейчас посмотрит, не вылетят ли из наших карманов какие-нибудь монетки. Если они вылетали, он подхватывал их с земли и убегал, а мы бежали за ним, вопя о той особенной радости, которой были лишены всю жизнь, потому что нас никогда не любил ни один мужчина. Он щекотал нас и наблюдал, как мы проделывали танцевальные па и крутили колесо. Он учил нас замысловатым песенкам и сложным фокусам с руками. Он крал наши носы и уши, а потом показывал их нам, просовывая кончик большого пальца между остальными, а потом, пока мы хохотали, возвращал их обратно. К тому времени, как мать позвала нас за стол, я была настолько очарована им, что совершенно расхотела есть. В нашей квартире не было столовой, там были две спальни и одна ванная, а также гостиная с маленькой нишей в углу, где разместились рабочий кухонный столик, плита, холодильник и пара шкафчиков. В центре комнаты стоял большой круглый деревянный стол, чьи ножки были подпилены так, что в высоту он был только по колено. Мама купила его за $10 у людей, которые жили в этой квартире до нас. Чтобы пообедать или поужинать, мы садились на пол вокруг этого стола. Мы говорили, что мы китайцы, не зная, что на самом деле это японцы едят, сидя за низкими столиками на полу. В Трилофт не разрешалось иметь домашних животных, но мы все равно их завели. Собаку по кличке Кизи и канарейку Канари, которая летала на свободе по всей квартире. Наша канарейка, точнее Кеннер, был воспитанной птицей. Гадил он исключительно на квадрат газетной бумаги, постеленной в кошачий лоток, стоявший в углу. Научила его так поступать моя мать, или он делал это по собственной воле, не знаю. Через несколько минут после того, как все мы уселись вокруг стола, Канари приземлился на голову Эдди. Обычно он проделывал такой фокус, он задерживался на голове у человека всего мгновение, а потом улетал. Но у Эдди на голове Канари так и остался. Мы захихикали. Эдди повернулся к нам и, делая вид, что ничего не замечает, спросил, «Над чем это мы так смеемся?» «У тебя на голове канарейка», — поведали мы ему. «Что?» — переспросил он, оглядывая комнату в притворном удивлении. «У тебя канарейка на голове!» — завопили мы. «Где?» — удивился он. На голове у тебя канарейка!» — кричали мы, от восторга едва не впадая в истерику. «Да». На голове у него была канарейка, и чудесным образом оставалась там весь ужин, да и потом тоже, засыпая, просыпаясь, устраивая себе гнездышко. Вот такой он был, Эдди. По крайней мере, был таким, пока мама не умерла. Ее болезнь поначалу сблизила нас сильнее, чем когда-либо прежде. Мы стали товарищами за те недели, пока она болела. Выступали в больнице единым фронтом, советовались друг с другом по поводу медицинских решений, рыдали вместе, когда поняли, что конец близок. Вместе ходили на встречу с директором похоронного бюро, когда она умерла. Но вскоре после этого Эдди отстранился от меня, брата и сестры. Он вел себя так, будто был нашим другом, а не отцом. Довольно быстро влюбился в другую женщину, и вскоре она уже въехала в наш дом вместе со своими детьми. К тому времени, как приблизилась первая годовщина смерти матери, я, Карен и Лейф, в сущности, оказались предоставленными самим себе. Большую часть вещей матери я упаковала в коробки и сдала на хранение. Эдди говорил, что любит нас, но жизнь продолжается. Он по-прежнему наш отец, утверждал он, но не делал ничего, чтобы продемонстрировать это. Я бунтовала, но в конечном счете у меня не осталось никакого выбора, кроме как принять то, чем стала моя семья. Она перестала быть семьей. «Молока из камня не выжмешь», — часто говорила мама. К тому времени, как подвозившие меня девушки притормозили у обочины узкого шоссе, солнце почти скрылось из виду за высокими деревьями, обступавшими дорогу. Я поблагодарила их и огляделась, пока они отъезжали прочь. Я стояла рядом со знаком лесничества, на котором было написано «Палаточный городок Уайт-Хорс». «МТХ находится сразу за ним», — сказали мне девушки, пока я выбиралась из машины. Я не удосужилась взглянуть на карту, пока мы ехали. После многих дней постоянной бдительности я устала бесконечно сверяться с путеводителем. Я просто наслаждалась поездкой, убаюканной уверенностью этих молодых девушек в том, что они знают, куда едут. Они сказали, что, миновав лагерь, я могу пройти по коротенькой тропе, которая приведет меня прямо на МТХ. Идя по мощенным дорожкам палаточного городка, я перечитывала новые страницы, выдранные из путеводителя, силясь разглядеть слова в меркнущем свете. Мое сердце подпрыгнуло от облегчения, когда я добрела до слов «палаточный городок Уайт-Хорс», а потом упала, когда я стала читать дальше и сообразила, что от того места, где я стою, до МТХ, еще 3 километра. Слова «сразу за городком» для девушек на колесах означали совсем не то же самое, что для меня. Я огляделась, цепляя взглядом водяные колонки, ряд бурых туалетных кабинок и большой знак, который объяснял, что следует положить плату за место для ночлега в конверт, который затем нужно сунуть в прорезь деревянного ящика. Не считая пары машин и нескольких редких палаток, городок был пугающе пуст. Я прошлась по одной мощенной петле, гадая, что делать. Мне не осталось денег, чтобы заплатить за место, но было слишком темно, чтобы идти в лес. Я дошла до той площадки, которая находилась на самом краю палаточного городка, дальше всего от знака, объясняющего, как заплатить за место. Да кто меня вообще здесь увидит? Я поставила палатку, приготовила и съела свой ужин в роскошном одиночестве на столе для пикников, пописала в полном комфорте в туалетной кабинке, а потом забралась в палатку и раскрыла роман. Я успела прочесть страницы 3, когда мою палатку затопил поток света. Я расстегнула входную молнию и выглянула наружу, где меня встретила пожилая пара, стоявшая передо мной в ослепительном свете фар грузовичка. «Здравствуйте», — проговорила я осторожно. «Вы обязаны заплатить за это место», — рявкнула вместо ответа женщина. «Я должна заплатить?» — проговорила я с наигранным недоумением. — Я думала, что платить должны только те, кто приехал на машине, а я иду пешком. У меня с собой только рюкзак. Супруги слушали меня в молчании, на их морщинистых лицах застыло раздражение. — Да я сразу утром уйду. Самое позднее — 6:00. — Если вы собираетесь оставаться здесь, вы должны заплатить, — повторила женщина. — $12 за ночь, — добавил мужчина. «Дело в том, — начала я, — так получилось, что у меня с собой нет наличных. Я совершаю большой переход, и я иду по маршруту Тихоокеанского хребта. МТХ, знаете его? И там в горах везде снег. Это рекордно снежный год. И, в общем, я сошла с маршрута и не планировала оказаться здесь, потому что девушки, которые меня подвезли, случайно высадили меня не в том месте. И ничто из этого не изменяет того факта, что вы обязаны заплатить, юная леди, — проорал мужчина с удивительной силой. И его голос заставил меня замолчать, как рев гигантского рога, раздававшийся в тумане. — Если вы не можете заплатить, вы должны собраться и уйти отсюда, — сказала женщина. Она была одета в толстовку, на груди которой был рисунок 2 маленьких енота с хитрыми ужимками, выглядывали из дупла в дереве. «Но ведь здесь вообще никого нет, и сейчас середина ночи. Что плохого будет в том, что я просто...» «Таковы правила!» — рявкнул мужчина. Он отвернулся и полез в грузовик, сочтя, что разговаривать со мной больше не о чем. «Прошу прощения, мисс, но мы хозяева этого лагеря, и заставлять всех придерживаться правил — это и есть наша работа», — сказала женщина. На какое-то мгновение ее лицо смягчилось, но потом она поджала губы и добавила: Нам очень не хотелось бы звонить в полицию». Я опустила глаза и заговорила, обращаясь к ее енотам. «Я просто поверить не могу. Вам же от этого никакого вреда. Я имею в виду, ведь никто бы даже не воспользовался этим местом, если бы меня здесь не было», — проговорила я тихо, в последний раз пытаясь воззвать к ее чувствам, как женщина к женщине. «Мы не говорим, что вы должны уходить», — прикрикнула она, будто бронила собаку, заставляя ее замолчать. «Мы говорим, что вы должны заплатить». «Но я не могу!» «Сразу за душевыми начинается тропа к МТХ», — сказала женщина, указывая себе за спину. «Или можете пройти по обочине около 1,5 километра, или вроде того вверх по шоссе. Думаю, дорога будет попрямее, чем тропа. Мы посветим вам фарами, пока вы собираетесь», — сказала она и забралась в грузовик к мужу, и теперь их лица за ярким светом фар стали для меня невидимыми. Ошеломленная, я повернулась к своей палатке. До сих пор все, кто встречался на моем пути, проявляли ко мне не только доброту. Я забралась в палатку, трясущимися руками нацепила на голову фонарь и принялась запихивать все, что распаковала, обратно в рюкзак, без обычного тщания и заботы, не обращая внимания, что и куда кладу. Я понятия не имела, что мне теперь делать. К этому времени уже полностью стемнело, и на небо выплыл месяц. Единственной вещью, которая была страшнее, чем мысль о том, что мне придется идти в темноте по незнакомой тропе, была мысль о том, что придется идти в темноте по неизвестной дороге. Я надела на плечи монстра и махнула рукой паре в грузовике, не зная, помахали ли они мне в ответ. Я шла вперед, держа налобный фонарик в руке. Он едва освещал мне дорогу. Батарейки садились. Я дошла по мощеной дорожке до душевых и увидела за ними уходящую прочь тропу, о которой упоминала женщина. Сделала несколько неуверенных шагов по ней. Я уже привыкла чувствовать себя в безопасности в лесах, даже по ночам. Но идти по лесу в темноте — это совершенно другое дело, потому что я ничего не видела. Я могла столкнуться с ночными животными или споткнуться о корень. Я могла пропустить повороты, забрести туда, куда совершенно не собиралась. Я шла медленно, нервно, как в самый первый день моего похода, когда была готова к тому, что гремучая змея может наброситься на меня в любую секунду. Через некоторое время я стала чуть яснее различать очертания окружающей местности. Я находилась в лесу из высоких сосен и елей, их прямые лишенные ветвей стволы заканчивались наверху надо мной густыми кронами. Я слышала, как слева от меня журчит ручей, и ощущала, как мягкое одеяло сухих хвойных иголок потрескивает под моими ботинками. Я шла с такой сосредоточенностью, как никогда прежде, и из-за этого чувствовала тропу и собственное тело острее, будто шла босая и нагая. Вспомнила, как я была ребенком и училась ездить верхом. Мама учила меня ездить на своей лошади, леди. Я сидела в седле, а она стояла, держа длинную корду, прикрепленную к уздечке. Поначалу я вцеплялась руками в гриву леди, пугаясь даже, когда она шла шагом, но потом расслабилась, и мама уговорила меня закрыть глаза, чтобы я могла почувствовать, как лошадь движется подо мной и как мое тело движется вместе с лошадью. Позднее я проделывала то же самое, широко расставив руки в стороны, двигаясь по кругу и снова по кругу, и тело мое подчинялось движениям леди. Я шла по тропе еще 20 минут, пока не добралась до места, где деревья расступались в стороны. Сняла рюкзак и опустилась на четвереньки с помощью фонаря, исследуя место, которое показалось мне удачным пятачком для ночлега. Поставила палатку, забралась внутрь, залезла в спальный мешок и застегнула молнию, хотя сейчас не чувствовала совершенно никакой усталости, взбудораженная своим изгнанием и ночным переходом. Раскрыла было роман, но мой фонарик мигал и гас, так что я выключила его и продолжала лежать в темноте. Я обняла саму себя, положив ладони на предплечье. Под пальцами правой руки чувствовалась татуировка. Очертания лошадки были еще выпуклыми, их еще можно было нащупать. Женщина, которая мне ее набивала, сказала, что кожа на этом месте будет припухшей несколько недель, но она оставалась такой и после нескольких месяцев. Словно лошадь была вырезана на моей коже, а не наколота. И это была не просто абстрактная лошадь, это была леди. Та самая лошадка, которую мама имела в виду, спрашивая у врача в клинике Мэя, сможет ли она ездить верхом после того, как он сказал ей, что она умрет. По-настоящему ее звали не леди. Так мы ее называли только между собой. Это была породистая американская лошадь. И ее официальное имя сияло во всей величественной красе в сертификате ассоциации коневодов, который к ней прилагался. Stonewall's Highland Nancy. Отпрыск жеребца Stonewall Sensation. И кобылы Max Golden Queen. Моя мама ухитрилась, вопреки всякому здравому смыслу, купить леди в ту ужасную зиму, когда они с нашим отцом окончательно расстались. Она познакомилась с одной супружеской парой в ресторане, где в то время работала официанткой. Те люди хотели продать свою чистокровную 12-летнюю кобылу задешево, и хотя мама не могла позволить себе даже недорогую лошадь, она все же поехала посмотреть на нее. И договорилась с пожилыми супругами, что выплатит им $300 в течение 6 месяцев. А потом договорилась еще с одними знакомыми, у которых была конюшня неподалеку, что они поставят у себя леди, а она взамен будет на них работать. «От нее просто дух захватывает», — говорила мама всякий раз, описывая леди. И это действительно было так. Больше 16 ладоней в холке, высокая, длинноногая, высоко вскидывавшая ноги в галопе, элегантная, как королева. У нее была белая звездочка на лбу, но вся остальная шкура имела тот же рыжевато-каштановый оттенок, которым отливала шубка лиса, встреченного мною в заснеженных горах. Когда мама купила ее, мне было 6 лет. Мы жили на первом этаже квартирного комплекса под названием «Барбары Нолл». Мама только что рассталась с отцом в последний раз, у нас едва хватало денег на жизнь, но мама не могла не заполучить эту лошадь. Я интуитивно понимала, хотя и была в то время совсем маленькая, что именно леди спасла моей маме жизнь. Леди, которая дала ей возможность не только уйти от моего отца, но и продолжать держаться. Лошади были религией моей матери. Когда она была маленькой девочкой, ее заставляли надевать платье и ходить к мессе, а ей страстно хотелось проводить с лошадьми все воскресенье. Истории, которые она рассказывала мне о лошадях, были контрапунктом ко всем прочим историям о ее католическом воспитании. Она делала все, что было в ее силах, только бы ездить на них. Она чистила стойла и полировала сбрую, ворошила сено и сыпала солому, выполняла любую черную работу, какую только могла, чтобы ей позволяли маячить рядом с каким-нибудь стойлом и иногда ездить на чьей-нибудь лошади. Образы ее ковбойской прошлой жизни являлись мне время от времени, пойманные фотографически замершие мгновения, столь же ясные и осмысленные, как если бы я читала о них в книге. Поездки в ночной позахолустной глуши Нью-Мексико, в которые она отправлялась вместе с отцом. Безрассудно отважные родео-трюки, которые она отрабатывала и исполняла вместе со своими подругами. В 16 лет она получила собственную лошадь, пегового жеребца с белой гривой по кличке Пел, на котором она выступала на конных выставках и родео в Колорадо. Эти награды она хранила до самой смерти. Я упаковала их в коробку, которая теперь стояла в подвале у Лизы в Портленде. Желтая лента за 3-е место в скачках с бочками. Розовая — 5-е место за шаг, рысь, галоп. Зеленая — за артистизм и участие. И единственная голубая лента за то, что она провела свою лошадь через все воротца по маршруту, перегороженному канавами с грязью и барьерами, мимо хохочущих клоунов и надрывающихся рожков, балансируя при этом яйцом в серебряной ложке в вытянутой руке дольше, чем могли все остальные. В конюшне, где леди поначалу жила, когда стала нашей, мама выполняла ту же работу, которой занималась, будучи девчонкой. Чистила стойла и засыпала сено, возила разные разности туда-сюда в тачке на колесах. Часто она брала с собой Карен, Лейфа и меня. Мы играли в амбаре, пока она выполняла свои обязанности, а после смотрели, как она ездит на леди по кругу снова и снова. И каждому из нас можно было по очереди проехаться, когда она заканчивала. К тому времени, как мы перебрались на свою землю в северной Миннесоте, у нас уже была вторая лошадь. Мерин-полукровка по кличке Роджер, которого мама купила, потому что я влюбилась в него, а его владелец был готов отдать его почти даром. Мы отвезли обеих лошадей на север во взятом на прокат трейлере. Их пастбище составляло четверть от наших 40 акров. Когда однажды в начале декабря, почти 3 года спустя после смерти матери, я нагрянула к Эдди в гости, меня потрясло то, как истощала и ослабела леди. Ей был тогда почти 31 год, совсем старушка. И даже если бы ее можно было выходить, этим все равно некому было заняться. Эдди и его подруга делили свое время между домом, где я росла, и трейлером в маленьком городке, пригороде городов-близнецов. 2 собаки, 2 кошки и 4 курицы, которые были у нас, когда мама умерла, либо умерли своей смертью, либо были отданы новым хозяевам. Оставались только 2 наши лошади — Роджер и Леди. Иногда, очень редко, о них заботился сосед, которого Эдди попросил кормить их. Приехав в гости в том декабре, я завела с Эдди разговор о состоянии Леди. Поначалу он повел себя агрессивно, выговаривал мне, мол, он не знал, что лошади — это его проблема. У меня не было силы объяснять ему, почему именно он, оставшись вдовцом после смерти моей матери, нес ответственность за ее лошадей. Я говорила только о Леди, настаивая на том, чтобы мы составили какой-то план действий. Через некоторое время он сбавил тон, и мы договорились, что Леди придется прикончить. Она была старой и больной. Она пугающе исхудала. Свет в ее глазах потускнел. «Я уже консультировалась с ветеринаром», — сказала я Эдди. Ветеринар мог приехать к нам и усыпить леди уколом. Или так, или нам придется самим ее пристрелить. Эдди счел, что нам следует принять второе решение. Мы с ним оба были на мели. К тому же именно так прекращали мучения лошадей в течение многих поколений. Как ни странно, нам это казалось более гуманным выходом. То, что она умрет от рук людей, которых знала и которым доверяла, а не будет убита каким-то незнакомцем. Эдди сказал, что сделает это до того, как мы с Полом вернемся через несколько недель, чтобы встретить здесь Рождество. Это не стало бы семейным сборищем. Мы с Полом рассчитывали остаться в доме вдвоем, а Эдди собирался провести Рождество дома у своей подруги вместе с ней и ее детьми. У Карен и Лейфа тоже были собственные планы. Лейф оставался в Сент-Поле вместе со своей подругой и ее родными, а Карен с мужем, с которым она познакомилась и за которого вышла замуж буквально 2 недели назад. Я чувствовала себя совершенно больной, когда мы с Полом через несколько недель в канун Рождества сворачивали на дорожку, ведущую к дому. Снова и снова я пыталась себе представить, каково это будет — посмотреть на пастбище и увидеть там одного только Роджера. Но когда я выбралась из машины, леди все еще была там. Дрожавшая в своем загоне, и шкура свисала складками с ее исхудавшей, как скелет, фигуры. Даже смотреть на нее было больно. Морозы в тот год были жестокие, они побивали все рекорды и маячили в районе 25 градусов, а из-за сильных ветров казалось, что на улице еще холодней. Я не стала звонить Эдди, не стала расспрашивать, почему он не выполнил свое обещание. Вместо этого я позвонила деду, отцу мамы, в Алабаму. Он всю свою жизнь был наездником и конозаводчиком. Мы проговорили о леди битый час. Он задавал мне один вопрос за другим, и к концу разговора твердо убедился, что настало время оборвать ее жизнь. Я сказала ему, что возьму на размышления ночь. На следующее утро телефон зазвонил почти сразу же после рассвета. Это был дедушка. Но он позвонил не для того, чтобы пожелать счастливого Рождества. Он звонил, чтобы побудить меня действовать немедленно. «Позволить леди умереть, естественно, это жестоко и негуманно», — настаивал он, и я понимала, что он прав. Я также понимала, что именно мне придется позаботиться о том, чтобы это было сделано. У меня не было денег, чтобы заплатить ветеринару, который мог приехать и сделать ей смертельную инъекцию. И даже если бы были, сомнительно, что он потащился бы к нам в Рождество. Дед в мельчайших подробностях объяснил мне, как застрелить лошадь. Когда я сказала ему, что при мысли об этом меня бросает в дрожь, он уверил, что именно так это и делалось с незапамятных времен. А еще меня беспокоило, что делать с телом леди. Земля промерзла настолько глубоко, что похоронить ее было невозможно. «Оставь ее так», — велел он. «Койоты ее утащат». «Что? Вот что мне делать?» — плача кричала я Полу после того, как повесила трубку. Мы тогда этого не знали, но это было наше последнее совместное Рождество. Всего через пару месяцев я расскажу ему о своей неверности, и он съедет от меня. К тому времени, как Рождество наступит снова, мы уже будем обсуждать развод. «Делай то, что считаешь правильным», — сказал он в то рождественское утро. Мы сидели за кухонным столом, каждая его трещинка и бороздка были знакомы мне. Все же казалось, будто я так далеко от дома, что дальше и быть не может. Одна, дрейфую на плавучей льдине. «Я не знаю, что правильно», — сказала я, хотя на самом деле знала. Я совершенно точно знала, что должна сделать. То, что мне теперь так часто приходилось делать. Выбирать менее ужасную из двух ужасных вещей. Но я не могла сделать этого без брата. Нам с Полом приходилось прежде стрелять. Лейф учил нас обоих предыдущей зимой. Но нам обоим не хватало ни уверенности, ни точности. Лейф не был страстным охотником, но он, по крайней мере, охотился достаточно часто, чтобы понимать, что делать. Когда я позвонила ему, он согласился приехать в тот же вечер. Утром мы детально обсудили план действий. Я пересказала ему все, что говорил мне дедушка. «Ладно», — ответил он, — «подготовь ее». На улице вовсю сияло солнце. Небо было похоже на голубой хрусталь. К 11 утра потеплело, теперь стало всего -17. Мы натянули на себя всю имеющуюся теплую одежду, слой за слоем. Было настолько холодно, что кора деревьев лопалась, замерзая и взрываясь с громким треском, который я в эту ночь слышала, лежа в постели. Надевая на леди недоуздок, я шептала ей на ухо, говорила, как сильно люблю ее. Потом вывела из загона. Пол захлопнул ворота позади нас, чтобы Роджер не мог пойти за ней. Я вела ее по ледяной корке наста, оборачиваясь, чтобы посмотреть на нее еще один, последний раз. Она до сих пор двигалась с невыразимой грацией и силой. Шла длинным, величественным, красивым шагом, высоко поднимая ноги, тем самым, от которого у моей матери всегда перехватывало дыхание. Я подвела ее к березе, которую мы с Полом выбрали накануне днем, и привязала к стволу кордой. Дерево стояло на самом краю пастбища, сразу за ним сгущался лес, и это было достаточно далеко от дома, чтобы койоты, как и я надеялась, не побоялись приблизиться и уволочь ее тело той же ночью. Я разговаривала с ней, проводила ладонями по ее каштановой шкуре, бормоча слова о любви и печали, умоляя ее простить и понять. Когда я подняла глаза, брат стоял рядом с карабином в руках. Пол взял меня за руку, и мы вместе, спотыкаясь, пошли, чтобы встать за спиной у Лейфа. Между нами и леди было всего 2 метра. Теплое дыхание вылетало из ее ноздрей, как шелковистое облачко. Корка наста пару мгновений держала нас, а потом провалилась, и мы утонули в снегу по колени. Прямо между глаз. — сказала я Лейфу, еще раз повторяя те слова, которые сказал мне дед. — Если мы так сделаем, — обещал он, — то убьем ее одним чистым выстрелом. Лейф прицелился, встав на одно колено. Леди затанцевала на месте, царапая передними копытами лед, потом опустила голову и взглянула на нас. Я резко вздохнула, и в этот момент Лейф спустил курок. Пуля ударила леди прямо между глаз, в середину ее белой звездочки, именно так, как мы и надеялись. Она дернулась так сильно, что кожаный недоуздок разорвался и упал с ее морды, и она встала, не двигаясь, глядя на нас с ошеломленным выражением. «Стреляй еще раз!» — выдохнула я, и Лейв сразу выстрелил, выпустив ей в голову еще три пули одну за другой. Она пошатнулась и дергалась, но не падала и не убегала, хотя и не была больше привязана к дереву. Ее глаза уставились на нас с безумным выражением, шокированные тем, что мы сделали. На морде расплывалось созвездие бескровных дырочек. В одно мгновение я поняла, что мы поступили неправильно. Не потому что решили убить ее, но потому что решили, что мы сами должны это сделать. Мне следовало настоять, чтобы это сделал Эдди, или заплатить ветеринару. Я не представляла себе, чего это стоит — убить животное. Не существует такой вещи, как один чистый выстрел. «Стреляй, стреляй же в нее!» — умоляла я брата с утробным воем. Я и не знала, что способна издавать такие звуки. «У меня патроны кончились!» — завопил Лейв. «Леди!» — взвизгнула я. Полз гробастал меня за плечи, чтобы притянуть к себе, и я стала отбиваться, задыхаясь и подвывая, как будто он хотел забить меня до смерти. Леди сделала один шаткий шаг, а потом упала на передние колени. Ее тело жутко наклонилось вперед, как будто она была огромным кораблем, медленно тонущим в море. Мотая головой, она издала глубокий стон. Кровь хлынула из ее мягких ноздрей внезапным, сильным потоком, ударив снег так горячо, что он зашипел. Она кашляла и кашляла, каждый раз извергая ведра крови. Ее задние ноги подогнулись в мучительно медленном движении. Она зависла на полусогнутых, гротескно пытаясь снова встать, а потом, наконец, опрокинулась на бок, легаясь, брыкаясь и изгибая шею, силясь подняться снова. «Леди!» — выла я. «Леди!» Лейв схватил меня за плечи. «Отвернись!» — крикнул он, и мы вместе отвернулись. «Отвернись сейчас же!» — заорал он Полу, и Пол повиновался. «Пожалуйста, приди и забери ее!» Нараспев стал говорить Лейв, заливая слезами. «Пожалуйста, приди и возьми ее! Приди и возьми! Пожалуйста!» Когда я обернулась, леди наконец уронила голову на снег, хотя бока ее все еще вздымались, а ноги подергивались. Мы втроем, шатаясь, подошли ближе, проваливаясь сквозь снежную корку по колено. Мы смотрели, как она медленно дышит, делая гигантские вдохи, а потом, в конце концов, она вздохнула в последний раз, и тело ее замерло. Лошадь нашей мамы, леди, Stonewalls, Highland, Нэнси, была мертва. Сколько это длилось, 5 минут или час, я не знаю. Я где-то обронила варежки и шапку, но не могла взять себя в руки, чтобы поискать их. Ресницы у меня смерзлись от слез, волосы, которые ветер бросал мне в лицо от слез, превратились в сосульки и позвякивали, когда я двигалась. Я в отупении откидывала их прочь с лица, не в силах даже обращать внимание на холод. Я упала на колени рядом с крупом леди и в последний раз провела ладонями по ее забрызганному кровью туловищу. Она была еще теплая, точно как мама, когда я вошла в больничную палату и увидела, что она умерла без меня. Я смотрела на Лейфа и гадала, вспоминает ли он то же, что и я. Я подползла к ее голове и коснулась холодных ушей, мягких, как бархат. Накрыла ладонями черные входные отверстия от пуль в ее белой звездочке. Глубокие тоннели, которые выжгла ее кровь в снегу, уже начали подмерзать. Мы с Полом смотрели, как Лейв вынул нож и срезал пряди светлых рыжеватых волос с гривы и хвоста леди. Одну из них он протянул мне. «Теперь мама может переправиться на другую сторону», — проговорил он, глядя мне в глаза, как будто во всем мире остались только мы вдвоем. В это верят индейцы. Что когда умирает великий воин, нужно убить его лошадь, чтобы он смог переправиться на другую сторону реки. Это такой способ оказать ему уважение. Может быть, теперь мама сможет ускакать прочь. Я представила себе, как наша мама пересекает огромную реку на сильной спине леди, наконец покидая нас. Теперь, почти 3 года спустя после ее смерти. Я хотела, чтобы это оказалось правдой. Это было то, чего я желала, когда у меня появилась возможность загадывать желания. Не чтобы мама прискакала обратно ко мне, хотя, конечно, я этого хотела, но чтобы они с леди ускакали вместе. Чтобы мой самый худший в жизни поступок оказался исцелением, а не убийством. Я, наконец, заснула той ночью в лесах за палаточным лагерем White Horse. И когда я заснула, мне приснился снег. Не тот снег, на котором мы с братом убили леди, но тот, по которому я только что шла в горах. И воспоминание о нем было более пугающим, чем сам этот опыт. Всю долгую ночь мне снилось то, что могло случиться, но не случилось. Как я поскальзываюсь и съезжаю вниз по предательскому склону, срываясь с утеса или врезаясь в скалы внизу. Как я иду, иду, но так и не нахожу дорогу, окончательно сбиваюсь с пути и умираю от голода. На следующее утро за завтраком я изучала свой путеводитель. Если я пойду наверх к МТХ, как планировала, то мне снова предстоит идти по снегу. Мысль об этом пугала меня, и, вглядываясь в карту, я обнаружила, что делать это вовсе не обязательно. Я могла вернуться к палаточному городку White Horse и пройти еще дальше на запад, к Bucks Lake. Оттуда я могла пойти по колее, проложенной внедорожниками, на север, поднявшись к МТХ в месте, которое называлось Три озера. Альтернативный маршрут по длине был почти таким же, как и отрезок МТХ, приблизительно 24 километра, но располагался на достаточно небольшой высоте, и там могло не оказаться снега. Я свернула лагерь, прошла обратно по тропе, по которой поднималась вчера ночью, и с вызовом прошагала по всем мощеным дорожкам White Horse. Все утро, идя на запад к Bucks Lake, потом на север и на запад вдоль его берега, прежде чем выйти на разбитую машинами колею, которая вывела меня обратно к МТХ, я думала о коробке с припасами, которая ждала меня в Белдентауне. И не столько о коробке, сколько о $20, которые должны были лежать внутри. И даже не столько о самой бумажке, сколько о продуктах и напитках, которые я смогу купить на эти деньги. Час за часом я шла в полуэкстатическом, полумучительном состоянии грезы, фантазируя о пирогах и чизбургерах, шоколаде, бананах, яблоках и зеленом салате, и, главным образом, о лимонаде Снейпл. В этом вообще не было никакого смысла. В жизни до МТХ я всего пару раз пила такой лимонад, и хотя он мне нравился, ничего выдающегося в нем я не находила. Это был не мой напиток. Но теперь он навязчиво преследовал меня. Желтый или розовый, неважно. Дня не проходило, чтобы я не представляла себе в ярких деталях, каково это — взять бутылку в руку и поднести ее ко рту. В иные дни я запрещала себе думать о нем, чтобы не спятить окончательно. Видно было, что дорога к Трем озерам лишь недавно освободилась от снега. Местами на ней образовались огромные трещины, и потоки тающего снега бурлили широкими, зияющими промоинами вдоль ее обочин. В середине дня я почувствовала тянущее ощущение внутри. «Пришли месячные», — сообразила я. «Первые на маршруте. Я почти забыла о том, что они вообще должны прийти». Новый способ осознания своего тела, появившийся у меня с начала похода, затмил все прежние способы. Меня больше не беспокоил сложный вопрос о том, действительно ли я чувствую себя капельку толще или худее, чем накануне. Не существовало такого понятия, как неудачный день. Мельчайшие внутренние вибрации перекрывались откровенной болью, которую я постепенно ощущала в форме ноющей ступни или мышц плеч и верхней части спины, которые стягивались в узлы и пылали так сильно и жарко, что мне приходилось останавливаться по нескольку раз в час и проделывать серию движений, которые обеспечили бы пару мгновений облегчения. Я сняла с плеч рюкзак, порылась в аптечке и отыскала комок натуральной губки, который положила в маленький зиплок-пакетик перед началом похода, перед тем, как отправиться на МТХ. Я воспользовалась ею только пару раз в порядке эксперимента. Тогда в Миннеаполисе эта губка показалась мне разумным способом решить проблему месячных на маршруте, учитывая обстоятельства. Но теперь, держа ее в руке, я была в этом отнюдь не уверена. Я попыталась вымыть руки водой из бутылки, одновременно смачивая губку, потом выжила ее, стянула шорты, присела на корточки над дорогой и засунула губку как можно дальше во влагалище, прижимая ее края к шейке. Натягивая шорты обратно, я услышала приближающееся ворчание мотора, и через пару мгновений красный грузовичок-пикап с расширенной кабиной и шинами не по размеру завернул за поворот. Водитель ударил по тормозам, когда заметил меня, пораженный этим зрелищем. Я тоже была поражена. И заодно глубоко благодарна судьбе, что он не застал меня сидящей на корточках, полуголой и с рукой между ног. Когда грузовичок притормозил рядом со мной, я нервно помахала ему. «Привет», — произнес мужчина и потянулся ко мне через открытое окно. Я взяла его за руку, потрясла ее, смущенно думая о том, где только что побывали мои пальцы. В кабине грузовичка вместе с ним было еще двое мужчин. Один сидел на переднем сиденье, а другой на заднем, вместе с двумя мальчиками. На мой взгляд, мужчинам было около 30, а мальчикам — около 8. «Вы направляетесь к Трем озерам?» — спросил мужчина за рулем. «Ага». Он был симпатичный, ухоженный, белый, как и второй мужчина рядом с ним, как и мальчики на заднем сиденье. Третьим в их компании был латиноамериканец с длинными волосами, и спереди его рубашку топорщило пивное брюшко. «Мы собираемся туда, чтобы порыбачить». «Мы бы вас подвезли, да у нас места нет», — продолжал он, указывая на заднюю часть грузовичка, переоборудованную под кемпер. «Ничего страшного. Я люблю ходить пешком. Что ж, у нас сегодня вечерком будут гавайские отвертки, так что заворачивайте к нам, когда будете проходить мимо». «Спасибо», — поблагодарила я и смотрела им вслед, пока они не скрылись из виду. Остальную часть дня я шла, размышляя о гавайских отвертках. Я не знала точно, что они собой представляют. Но для меня соблазнительность предложения не сильно отличалась от лимонада Снейпл. Добравшись до самой высокой горки на дороге, я увидела внизу красный пикап и разбитый мужчинами лагерь, установленный на самой западной оконечности Трех озер. МТХ находился сразу за ним. Я пошла по едва заметной тропе к востоку вдоль берегов озера, подыскивая себе уединенное местечко среди валунов, разбросанных по берегу. Поставила палатку и метнулась в лес, чтобы выжать губку и сунуть ее обратно. Потом пошла к озеру, чтобы накачать фильтр воды и обмыть лицо и руки. Я подумывала о том, чтобы искупаться, но вода была холодна, как лед, а я уже и так продрогла на горном ветру. До того, как отправиться на МТХ, я воображала себе бесчисленные купания в озерах, реках и ручьях, но в действительности окунуться мне доводилось очень редко. К концу дня у меня все болело от усталости, меня трясло, словно в лихорадке, но это был лишь результат истощения и переохлаждения от высыхающего пота. Самое большее, на что меня хватало, это ополоснуть лицо, содрать себя пропитанную потом футболку и шорты, а потом натянуть флисовый анорак и леггинсы, чтобы лечь в них спать. Я сбросила ботинки и повязки из металлизированной клейкой ленты с ног и погрузила ступни в ледяную воду. Когда я их потерла, еще один почерневший ноготь оказался у меня в руке. Уже второй за этот поход. Озеро было спокойным и чистым, обрамленным высокими деревьями и пышными кустарниками, росшими среди валунов. На глине я заметила ярко-зеленую ящерицу. Она на мгновение замерла на месте, а потом бросилась прочь со скоростью света. Лагерь мужчин был недалеко от меня, дальше по берегу, но они пока еще не заметили моего присутствия. Прежде чем отправиться на встречу с ними, я почистила зубы, смазала губы бальзамом и провела расческой по волосам. «А вот и она!» — воскликнул мужчина, прежде сидевший на пассажирском сиденье, когда я приблизилась. «И как раз вовремя!» Он протянул мне красный пластиковый стаканчик, наполненный желтой жидкостью, которая, как я могла догадаться, и была гавайской отверткой. В ней плавали кубики льда. Там была водка и ананасовый сок. Сделав глоток, я подумала, что сейчас упаду в обморок. И не потому, что алкоголь ударил мне в голову, но от чистого великолепия сочетания жидкого сахара с алкоголем. Двое белых мужчин были пожарными. Латиноамериканец — художником по натуре, но плотником по профессии. Его имя было Франциско, хотя все обращались к нему только сокращенно — Пако. Он был двоюродным братом одного из белых мужчин и приехал в гости из Мехико-Сити, хотя все трое выросли в одном и том же квартале в Сакраменто, где до сих пор жили оба пожарника. Пако же 10 лет назад уехал навестить свою прабабушку в Мексике, влюбился в мексиканку и остался там жить. Сыновья пожарных развлекались у нас за спинами, играя в войну, пока мы сидели вокруг сложенных костром поленьев, которые мужчинам еще предстояло разжечь, и воздух вокруг нас наполняли прерывистые вскрики, ахи, охи и имитации пальбы, когда мальчишки стреляли друг в друга из пластиковых пистолетов, прячась за валунами. «Да ты, должно быть, шутишь!» «Да нет, ты наверняка шутишь!» Так восклицали пожарные по очереди, пока я объясняла им, чем занимаюсь, и демонстрировала свои избитые ноги с 8 оставшимися ногтями. Они задавали мне один вопрос за другим, девясь, качая головами и снабжая меня очередными порциями гавайской отвертки и кукурузными чипсами. «Да, женщинам не занимать яиц», — протянул Пака, смешивая в миске гуакамоле. «Мы, парни, считаем, что они есть только у нас, но мы не правы». Его волосы были похожи на змею, спускавшуюся вдоль спины. Длинный, толстый конский хвост, перевязанный в нескольких местах по всей длине простыми резинками. После того, как разгорелся костер, как мы съели форель, которую один из них поймал в озере, и приготовили рагу из оленины, причем олень был убит одним из них минувшей зимой, после всего этого у костра остались только мы с Пако. А остальные мужчины ушли в палатки почитать сыновьям на ночь. «Хочешь выкурить со мной косячок?» — спросил он, доставая самокрутку из кармана рубашки. Он раскурил ее, затянулся и протянул мне. «Значит, это вот и есть Сьерра, да?» — проговорил он, глядя вдаль через темное озеро. «За все время, пока рос здесь, я ни разу туда не забирался». «Это хребет света», — проговорила я, отдавая ему самокрутку. Так называл его Джон Мьюир. «Теперь я понимаю, почему». Я еще никогда так не видела свет, как здесь. Все эти закаты и рассветы на фоне гор. «Значит, ты на пути духа, правильно я понимаю?» — проговорил Пака, уставившись в огонь. «Не знаю», — вздохнула я. «Наверное, это можно и так назвать». «Так и есть», — подтвердил он, пристально глядя мне в глаза. Поднялся с места. «У меня есть для тебя подарок». Он подошел к багажнику грузовичка и вернулся с футболкой в руках. Протянул мне, я расправила ее и подняла перед собой. На ее передней стороне был гигантский портрет Боба Марли. Его дреды были окружены изображениями электрогитар и доколумбовых идолов в профиль. На спине футболки был изображен Хайле Селаси, тот человек, которого растаманы называют воплощенным богом, окруженный красно-зелено-золотым водоворотом. «Это священная майка», — сказал Пака, пока я разглядывала ее при свете костра. «Я хочу, чтобы она была у тебя, ибо я вижу, что ты идешь вместе с духами животных, с духами земли и небес». Я только кивнула, не в силах выговорить ни слова от эмоций, опьянения и крепкой, как скала уверенности, что эта футболка действительно священна. «Спасибо», — пробормотала я. Вернувшись обратно к своему лагерю, я некоторое время стояла, глядя на звезды, сжимая в руках футболку, прежде чем забраться в палатку. Уйдя от Пака, протрезвев от холодного воздуха, я задумалась, что он там говорил насчет хождения с духами. И что это вообще означает? Я что, действительно хожу с духами? А моя мама это делала? И куда она отправилась после того, как умерла? И куда делась леди? Действительно ли они вместе переправились через реку на другой берег. Логика твердила, что они просто умерли, хотя обе являлись мне во снах. И довольно часто. Сны о леди были полной противоположностью снам о матери, тем самым, в которых она снова и снова приказывала мне убить ее. В снах о леди мне не приходилось никого убивать. Мне нужно было только принимать у нее гигантский, фантастический, многоцветный букет цветов, который она приносила, зажав своими мягкими губами. Она подталкивала меня носом, пока я не брала букет в руки, и благодаря этому приношению я понимала, что прощена. Но так ли это было? Был ли то ее дух или только работа моего собственного подсознания? Я надела подарок Пака на следующее утро, вернувшись на МТХ и продолжая двигаться к Белдентауну, время от времени посматривая на видневшиеся вдали Лассен-пик. Он был примерно в 80 километрах к северу, снежный вулканический великан, вздымающийся к небу на 3187 метрах, своего рода верстовой столб для меня. И не только из-за размера и величественности, но и потому, что это был первый пик, который мне предстояло пройти в каскадном хребте, начинавшемуся сразу на север от Белдентауна. От Лассена и дальше на север горы высоких каскадов выстроились иззубренным рядом посреди сотен других, не таких выдающихся вершин, и все они отмечали мой дальнейший путь в последующие недели. Каждая из этих гор казалась моему воображению похожей на детские лазалки, на которых я раскачивалась, будучи ребенком. Стоило забраться на одну, как на ней открывалось следующее, только рукой подать. От Лассен-пика к горе Шаста, оттуда к горе Маклафлин, потом к горе Тильсон, оттуда к трем сестрам, южной, средней и северной, а затем к горе Вашингтон и к трехпалому Джеку и горе Джефферсон. И, наконец, горе Худ, откуда предстояло пройти еще 80 с чем-то километров, прежде чем я достигну моста богов. Все эти горы были вулканами, самый меньший из которых чуть-чуть не дотягивал до 2440 метров, а самый высокий переваливал за 4260 метров. Они составляли небольшую часть Тихоокеанского огненного кольца, цепи вулканов и океанских разломов, протянувшиеся на более чем 40 тысяч километров, вдававшиеся в Тихий океан в форме подковы, начиная с Чили, далее вверх по западному краю Центральной и Северной Америки, пересекая Россию и Японию, возвращаясь обратно через Индонезию и Новую Зеландию, прежде чем перейти к своей кульминации в Антарктике. Вниз, вниз, вниз по тропе. Так шел мой последний полный день похода по Сьерра-Неваде. От трех озер до Делдена было по прямой всего 11 километров. Но тропа неумолимо опускалась на 1220 метров на протяжении отрезка, составляющего всего 1,5 километра. К тому времени, как я добралась до Белдена, на моих ступнях появились совершенно новые потертости. Мозоли образовались на кончиках пальцев. Ступни скользили вперед при каждом шаге, и пальцы безжалостно вжимались в носки ботинок. Я предполагала, что это будет легкий день. Но притащилась в Белдентаун, хромая от пережитых мучений. На самом деле это был никакой не городок, а просто покосившееся здание возле железнодорожных путей. В здании находился бар. Маленький магазинчик, который заодно выполнял функции почты, крохотной прачечной самообслуживания и душевой. Я переобулась на крыльце, сбросив ботинки и надев босоножки, и похромала внутрь, чтобы забрать свою коробку. Как только я получила ее вместе с $20, при виде денежного свертка я испытала такое чудовищное облегчение, что на некоторое время даже забыла о своих сбитых пальцах. Я купила две бутылки «Снейпл» и вернулась на крыльцо, чтобы выпить их одну за другой. «Крутая футболка», — проговорила какая-то женщина. У нее были короткие кудрявые седые волосы, на поводке она держала большую белую собаку. «Это Один», — представила она пса, наклоняясь, чтобы почесать его шею, потом выпрямилась, посадила обратно на переносицу свои маленькие круглые очечки и уставилась на меня любопытным взглядом. «Вы случайно не по МТХ идете?» Ее звали Трина. Она оказалась учительницей английского из средней школы. Ей был 51 год, жила она в Колорадо и начала свой поход всего на пару дней раньше. Она вышла из Белдентауна, направившись на север по МТХ, и столкнулась там с таким количеством снега, что пришлось вернуться. Ее рассказ вогнал меня в уныние. Да удастся ли мне, в конце концов, когда-нибудь избавиться от этого чертова снега? Пока мы разговаривали, подошла еще одна туристка, женщина по имени Стейси, которая начала свой поход днем раньше, придя по той же дороге, по которой я добралась до Трех озер. Наконец-то я встретила на маршруте женщин. Я была сама не своя от облегчения, пока мы обменивались кратким изложением подробностей нашей жизни. Трина была страстной любительницей пеших походов по выходным, а Стейси — опытной дальноходкой. Она прошла по маршруту Тихоокеанского хребта вместе с подругой от Мексики до Белдентауна предыдущим летом. Мы со Стейси поговорили о тех местах на маршруте, в которых обе бывали, об Эдди из Кеннеди Медоуз, с которым она познакомилась во время прошлого похода, и о ее жизни в пустынном городке в Южной Калифорнии, где она работала бухгалтером в компании своего отца и брала летом отпуск, чтобы путешествовать. Ей было 30 лет. Она происходила из большой ирландской семьи, бледнокожая, хорошенькая и черноволосая. «Давайте сегодня на ночь разобьем лагерь вместе и составим план», — предложила Трина. «Тут есть полянка вон на той лужайке», — она указала рукой на полянку, которая была видна из магазина. Мы пошли туда и поставили палатки. Я распаковала свою коробку, а Трина и Стейси разговаривали, сидя на траве. Волны удовольствия захлестывали меня, когда я вынимала из коробки каждую вещь и инстинктивно подносила ее к носу. Девственно целые упаковки лапши «Липтон», дегидрированная фасоль и рис, которые я готовила себе на ужин, все еще блестящие обертки питательных батончиков «Клифф» и безупречные пакеты с сушеными фруктами и орехами. Я уже до смерти устала от всей этой еды, но видеть ее новой, в неразвернутых упаковках это зрелище снова возрождало меня к жизни. Там же лежала свежая футболка, теперь ненужная, ведь у меня была майка с Бобом Марли, две пары навехоньких шерстяных носков и летняя клетка для птиц Маргарет Дребл, читать которую я была пока не готова. Я сожгла только половину страниц романа, бросив их этим утром в костер Пако. Я сняла ботинки и принялась ухаживать за своими изжеванными ступнями. Пес Трины залаял, я подняла глаза и увидела молодого человека, белокурого, голубоглазого и худого. Я тут же поняла, что он идет по МТХ по повадке и походке. Его звали Брентон, и как только он представился, я поприветствовала его как старого друга, хотя мы никогда прежде не встречались. Я слышала историю о нем в Кеннеди Медоуз. Он вырос в маленьком городке в штате Монтана, как рассказали мне Грег, Альберт и Мэтт. Как-то раз он пришел в гастроном в городке неподалеку от маршрутов Южной Калифорнии, заказал сэндвич с 2 фунтами жареной говядины и слопал его за 6 укусов. Он засмеялся, когда я напомнила ему об этом, потом сбросил свой рюкзак и присел на корточки, чтобы как следует рассмотреть мои ноги. «У тебя слишком тесные ботинки», — сказал он, повторяя слова, которые произнес Грег в Сьерра-Сити. Я уставилась на него ничего не выражающим взглядом. Мои ботинки не могли быть слишком маленькими. Ведь это были единственные ботинки, которые у меня были. «Думаю, просто все дело в этом ужасном спуске от Трех озер», — возразила я. «Ну, в этом-то и дело», — отозвался Брент. «Будь у тебя ботинки нужного размера, ты смогла бы спуститься, не сбив себе ноги. Для этого-то и нужны ботинки, чтобы можно было спускаться». Я подумала обо всех добрых людях из магазина «Рэй». Вспомнила консультанта, который заставил меня ходить вверх и вниз по маленькой деревянной рампе именно для этого, чтобы убедиться, что пальцы не упираются в носки ботинок, когда я спускаюсь, и что пятки не трутся о задники, когда я поднимаюсь. Тогда в магазине мне казалось, что этого не происходит. Теперь было уже неважно, в чем дело. Я ли ошиблась, или мои ноги выросли, или случилось что-то еще. Невозможно было отрицать, что пока на ногах у меня были эти ботинки, я словно заживо проваливалась в преисподнюю. Но с этим ничего нельзя было поделать. У меня не было денег, чтобы купить новую пару, да их и негде было купить, даже будь у меня деньги. Я надела босоножки, вернулась обратно в магазин, где за доллар получила в свое распоряжение душевую кабинку, после чего переоделась в непромокаемую амуницию, пока моя одежда стиралась и сохла в мини-прачечной. Ожидая ее, я позвонила Лизе и пришла в восторг, когда она взяла трубку. Она рассказала мне о своем житье-бытие, а я, насколько сумела, попыталась поведать о своем. Мы вместе еще раз прошлись по моей походной программе. Повесив трубку, я расписалась в регистрационном журнале МТХ и просмотрела его страницы, чтобы узнать, проходил ли через это место Грег. Его имени там не было. Может быть, он отстал от меня? Но это казалось невозможным. «Ты ничего не слышала о Греге?» — спросила я Брента, переодевшись в чистую одежду и вернувшись в лагерь. Он сошел с маршрута из-за снега. Я уставилась на него, лишившись дара речи. «Ты уверен?» «Так мне сказали австралийцы. Ты их знаешь?» Я отрицательно покачала головой. «Молодожены проводят здесь свой медовый месяц. Они тоже решили послать МТХ куда подальше. И вместо этого отправились проходить АМ». Только после того, как я решила идти по МТХ, я узнала об АМ, о палаческом маршруте, гораздо более популярном и цивилизованном кузене МТХ. Обоим этим маршрутам в 1968 году был присвоен статус национальных. Длина АМ — 3500 километров, примерно на 800 километров короче, чем МТХ. Он тянется по гребню Апалачей от Джорджии до Мэна. «А что, Грег тоже отправился на АМ?» — пискнула я. «Я!» Он не захотел пропускать такую большую часть маршрута со всеми этими обходами и альтернативными тропами, так что вернется в следующем году, чтобы пройти его целиком. По крайней мере, мне так сказали австралийцы. «Ух ты!» — выговорила я, чувствуя легкую тошноту от этой новости. Грег был для меня своего рода талисманом после того, как я встретила его на маршруте в тот самый момент, когда решила сойти с него. Он считал, что если он может это сделать, то и я тоже смогу. И вот теперь он сошел. Как и австралийцы, пара молодоженов, с которыми я никогда не встречалась, но чьи образы все равно моментально сформировались в моем разуме. Я и без знакомства знала, что они были отважными и мускулистыми, блистательно подготовленными к суровым условиям жизни на открытом воздухе благодаря своей австралийской крови, так, как я никогда не смогла бы быть к ней готовой. «А почему же ты не отправился на АМ?» — спросила я, боясь, что он ответит, что как раз собирается это сделать. Он на секунду задумался. «Там слишком людно», — проговорил наконец. Он, не отрываясь, смотрел на меня, на лицо Боба Марли, такое огромное на моей груди, как будто хотел сказать что-то еще. «Кстати, у тебя совершенно потрясная футболка. Я никогда не ступала ногой на АМ, но много слышала о нем от мужчин в Кеннеди Медоуз. Этот маршрут был ближайшим родственником МТХ и все же во многих отношениях его противоположностью. Около 2000 человек планировали сквозное прохождение АМ каждое лето. И хотя только паре сотен из них удавалось добраться до конца, это все равно было намного больше, чем какая-нибудь сотня дальноходов, отважившихся ступить на МТХ за год. Туристы на АМ проводили большую часть ночей в кемпингах или в оборудованных местах групповой ночевки, рассеянных вдоль маршрута. На АМ точки пополнения припасов стояли ближе друг к другу, по большей части в настоящих городах. Не чита тем, которые были расположены рядом с МТХ и часто представляли собой не что иное, как почту, бар и крохотный магазинчик в одном флаконе. Я представляла себе австралийских молодоженов на АМ, которые ели чизбургеры, запивая их пивом в пабе в паре километров от тропы, которые спали по ночам под деревянной крышей. Возможно, собратья-походники уже придумали им прозвище. Еще один обычай, который чаще соблюдали на АМ, чем на МТХ, хотя и у нас тоже было заведено давать людям прозвище. В половине случаев, когда Грег, Мэтт и Альберт рассказывали о Бренте, они называли его «пацаном», хотя он был всего на пару лет младше их. Грега то и дело называли «статистиком», потому что в его памяти хранилось огромное множество фактов и цифр, касавшихся маршрута. Да кроме того, он еще и работал бухгалтером. Мэтт и Альберт были скауты-орлы, а Дук и Том — мальчики-мажоры. Я не думала, что у меня было какое-то прозвище, но подозревала, что если оно и есть, то я не хочу знать, что это за прозвище. Трина, Стейси, Брент и я поужинали в баре, примыкавшем к магазину в Белленде. После того, как я расплатилась за душ, стирку, лимонад, пару закусок и разных мелочей, у меня осталось что-то около $14. Я заказала миску зеленого салата и тарелку картошки фри. Два пункта в меню, которые были достаточно дешевые и удовлетворяли мои самые глубинные желания, расходившиеся в двух противоположных направлениях. Мне хотелось одновременно свежего и хорошо прожаренного мяса. Все это вместе обошлось мне в $5, так что теперь у меня осталось 9, чтобы продержаться на маршруте до следующей коробки с припасами. Она ждала меня в 215 километрах отсюда, в государственном мемориальном парке «Водопады МакАртур Барни». Там был магазин товаров по сниженным ценам, который позволял туристам, путешествующим по МТХ, воспользоваться им как пунктом пополнения припасов. Я уныло пила свою воду со льдом, пока другие потягивали пиво. За едой мы обсуждали предстоящий отрезок маршрута. Судя по всему, значительные участки его были блокированы снегом. Симпатичный бармен услышал наш разговор и подошел, чтобы сказать нам, будто ходят слухи, что национальный парк Ласан-Волканик по-прежнему погребен под 5 метрами снега. На дорогах проводятся взрывные работы, чтобы открыть их хотя бы ненадолго во время туристического сезона. «Не желаете выпить чего-нибудь покрепче?» — спросил он меня, поймав мой взгляд. «За счет заведения», — добавил бармен, заметив мое замешательство. Он принес мне бокал холодного пива «Гри», наполненный по самый ободок. Отпивая его маленькими глотками, я почувствовала мгновенное головокружение от удовольствия, точно такое же, как накануне вечером, когда пила гавайскую отвертку. К тому времени, как принесли счет, мы решили, что, выйдя утром из Белдена, будем придерживаться дорог, проделанных внедорожниками и расположенных на самых малых высотах. Потом пройдем около 80 километров по МТХ, после чего поймаем попутку, минуем занесенный снегом отрезок маршрута в национальном парке и вновь встанем на тропу в месте, которое называлось Old Station. Когда мы вернулись в лагерь, я уселась на свой стульчик и стала писать письмо Джо на листке бумаги, вырванном из дневника. Приближался день его рождения, а от вина во мне проснулась тоска по нему. Я ни о чем в письме не вспоминала. Сидела, грызя ручку, думая о тех вещах, которые могла бы рассказать ему об МТХ. Казалось, невозможно будет заставить его понять все, что случилось со мной за месяц, прошедший с тех пор, как мы виделись в Портленде. Мои воспоминания о прошлом лете казались такими же чуждыми, каким мое описание этого лета показалось бы ему. Так что я просто ограничилась длинным рядом вопросов, интересуясь, как у него дела, чем он занимается, с кем проводит время, и удалось ли ему совершить тот побег, на который он намекал в открытке, посланной мне в Кеннеди Медоуз, и слезть с иглы. Я надеялась, что удалось. Надеялась не ради себя, но ради него. Сложила письмо и сунула его в конверт, который дала мне Трина. Сорвала несколько диких цветов с лужайки и вложила их внутрь, прежде чем запечатать. «Схожу, отошлю письмо», — сказала я остальным, и, подсвечивая себе налобным фонариком, пошла по траве, по протоптанной в глине тропинке, к почтовому ящику, который висел на дверях закрытого магазина. «Эй, красавица!» — донесся до меня мужской голос, когда я опустила письмо в прорезь ящика. Я видела только горящий кончик сигареты на темном крыльце. «Привет», — ответила я неуверенно. «Это я, бармен», — проговорил мужчина, делая шаг вперед, чтобы я могла увидеть его лицо в слабом свете своего фонарика. «Как тебе, понравилось вино?» — спросил он. «А, это ты? Привет». «Да, понравилось, и это было очень мило с твоей стороны, спасибо». «Я пока еще работаю», — проговорил он, стряхивая пепел сигареты в урну. «Но скоро закончу. Мой трейлер стоит прямо через дорожку. Если хочешь, приходи, устроим вечеринку. Я могу принести целую бутылку того пиногри, которое тебе понравилось». «Спасибо», — проговорила я, — «но мне завтра рано вставать, утром мы уходим». Он еще раз затянулся сигаретой, кончик которой ярко мигнул. Я наблюдала за ним некоторое время после того, как он принес мне вино. На вид ему было около 30, и он отлично выглядел в своих джинсах. Почему бы мне с ним не пойти? «Что ж, у тебя есть время подумать об этом. Если вдруг передумаешь», — сказал он. «Мне завтра предстоит пройти 30 километров», — ответила я, как будто это что-то для него значило. «Ты могла бы переночевать у меня», — ответил он. Я отдам тебе свою кровать. Я-то могу поспать и на диване, если хочешь. Спорим, постель — это классно. После всех тех ночей, которые тебе пришлось провести на земле. Все мои пожитки вон там, — махнула я рукой в сторону лужайки. Я шла обратно в лагерь, взволнованная, в равной мере обеспокоенная и польщенная его интересом. Временами меня пронзала стрела отчаянного желания. К тому времени, как я вернулась, женщины уже закрылись на ночь в своих палатках, но Брент еще не спал. Он стоял в темноте и глядел на звезды. «Красиво, правда?» — шепнула я, тоже поднимая взгляд к небу. И в этот миг мне пришло в голову, что с тех пор, как я встала на маршрут, я ни разу не заплакала. Как такое может быть? После всех моих слез это казалось невозможным, но так и было. Осознав это, я едва не разрыдалась, но вместо этого засмеялась. «Что ты увидела смешного?» — спросил Брент. «Ничего», — пожал я плечами и взглянула на часы. «Четверть одиннадцатого. Обычно к этому моменту я уже сплю без задних ног». «Я тоже», — сказал Брент. «Но сегодня спать совершенно не хочется». «Это потому, что мы переволновались, попав в город», — сказал он. Мы оба рассмеялись. Весь день я наслаждалась компанией женщин, благодарная за такие разговоры, какие мне ни разу не случилось вести с тех пор, как я начала свой поход. Но, как ни странно, Брент казался мне ближе всех, пусть даже только потому, что был как-то привычнее, что ли. Стоя рядом с ним, я осознала, что он напоминает мне брата, которого, несмотря на разделявшее нас расстояние, я любила больше всех на свете. «Нам надо загадать желание», — сказала я Бренту. «А разве не нужно дождаться падающей звезды?» — удивился он. «Традиционно, да? Но мы можем придумать новые правила», — возразила я. «Например, я хочу, чтобы у меня были ботинки, от которых не болят ноги». «Но ведь произносить желание вслух нельзя», — воскликнул он расстроенно. «Это все равно, что не вовремя задуть день рожденные свечки. Нельзя говорить никому, какое у тебя желание. Теперь оно не исполнится. У тебя же на ногах живого места нет». — Вовсе не обязательно, — повторила я нетерпеливо, хотя у меня было неприятное чувство, что он прав. — Ладно, я свое загадал. Теперь твоя очередь, — сказал он. Я уставилась на звезду, но разум мой лишь прыгал от одной мысли к другой. — Ты во сколько завтра снимаешься с места? — спросила я. — С первыми лучами. — Я тоже, — сказала я. Я не хотела прощаться с ним завтра утром. Мы с Триной и Стейси решили идти и ночевать вместе в течение следующей пары дней, но Брент двигался быстрее нас, и это означало, что он пойдет один. — Ну что, ты загадала свое желание? — спросил он. — Все еще думаю. — Сейчас для желаний самое время, — заметил он. — Это ведь наша последняя ночь в Сьерра-Неваде. — Прощай, хребет света, — сказала я небу. — Ты могла бы пожелать себе лошадь? — предположил Брент. — Тогда тебе не пришлось бы беспокоиться о своих ногах. Я взглянула на него в темноте. Это было верно. МТХ был открыт и для пеших туристов, и для вьючных животных, хотя я еще не встречалась ни с одним всадником на маршруте. «У меня когда-то была лошадь», — сказала я, снова обращая взгляд к небу. «На самом деле даже две». «Ну, тогда тебе повезло», — сказал он. «Не у каждого есть лошадь». Несколько минут мы молчали. Я загадала свое желание.